Шел дождь. Такси ехало по грязному кварталу, где стояли дома, уродливые до тошноты. И это Нью-Йорк? 9 дней назад Мегре еще сидел на своем обычном месте в кафе «Белая лошадь» в Мэне. Тогда, кстати, тоже шел дождь. Мегре играл в «Беллет». Карточная игра. Было 5 вечера. Разве он не был отставным чиновником? Разве не наслаждался и жизнью в отставке, и домом, который так любовно обставил по своему вкусу? О таком доме он мечтал всю жизнь. О загородном доме, где так чудесно пахнет спелыми фруктами, свежескошенным сеном, воском, не говоря уже о готовящемся на медленном огне рагу. А бог-свидетель, госпожа Мегре умеет готовить рагу. Время от времени разные дураки спрашивали с улыбочкой, которая приводила его в ярость. «Не очень скучаешь?» О чем ему было скучать? О широких ледяных коридорах уголовной полиции? О бесконечных делах? О том, что сутками приходилось выслеживать какого-нибудь мерзавца? Нет, он был счастлив. Даже не читал в газетах о происшествиях и преступлениях. И когда в гости приехал Люка, тот самый инспектор, который в течение 15 лет был любимцем Мегре, Люка сразу понял, здесь нельзя себе позволять даже малейшего намека на контору. Он играл в «Беллет», объявил козырной терц. В этот момент подошел официант и сказал, что его просят к телефону. И Мегре, держа еще карты в руках, взял трубку. «Это ты, Мегре?» «Жена». Она так и не привыкла называть его по имени. «Тут к тебе приехал какой-то человек из Парижа». Разумеется, он пошел. Перед домом стоял надраенный до блеска автомобиль старой модели. За рулем шофер в форме. Мегре бросил взгляд в автомобиль, и ему показалось, что там сидит пожилой господин, закутавшийся в плед. Мегре вошел в дом. Госпожа Мегре, как всегда в таких случаях, поджидала его за дверью. Она шепнула. «Какой-то молодой человек. Я провела его в гостиную, а в машине пожилой господин, наверное, его отец». Как это глупо. Человек спокойно играет в карты и вдруг дает отправить себя в Америку. Начало обычное. Нервозность, заламывание рук, бегающие глаза. «Я знаю большинство ваших дел, вы единственный человек, который...» и так далее и тому подобное. Люди убеждены, что драма, которую они переживают, самая ужасная на свете. «Я всего лишь неопытный мальчик, вы, конечно, будете смеяться надо мной». Все убеждены в том, что над ними будут смеяться, что их дело единственное в своем роде, поэтому разобраться никто в нем не сможет. «Меня зовут Жан Мура. Я учусь на юридическом факультете. Мой отец Джон Мура». «Ну и что?» Мальчишка заявляет это таким тоном, словно весь мир обязан знать, кто такой Джон Мура. Мегре попыхивает трубкой и хмыкает. «Джон Мура из Нью-Йорка. О нем часто пишут в газетах. Он очень богат. Широко известен в Америке. Простите, что я так говорю, но это необходимо, чтобы вы поняли». И он рассказывает запутанную историю. Во время рассказа Мегре зевает, потому что все это его нисколько не интересует. И он все время думает о Беллете. А потом машинально наливает себе стаканчик виноградной водки. По кухне ходит госпожа Мегре. А ноги комиссара трется кошка. Сквозь занавески виден пожилой господин, который, похоже, дремлет в уголке автомобиля. «Видите ли, мы с папой отличаемся от других отцов и сыновей. У него нет никого на свете, кроме меня. Для него существую только я. Несмотря на свою занятость, он каждую неделю пишет мне по большому письму. И каждый год в каникулы мы 2-3 месяца проводим вместе в Италии, Греции, Египте, Индии. Я принес вам его последние письма, чтобы вам было понятно. Не подумайте, что он диктовал их, раз они напечатаны. Мой отец привык сам печатать свои личные письма на портативной машинке. Дорогой мой мальчик, в таком примерно тоне можно писать любимой женщине.